Снеговик. Стоя на коленях, восьмилетний Гришка Сорокин сосредоточенно работал руками. Щеки горели, штанишки намокли, пальцы превратились в сосули и почти не сгибались. Зато труды его были близки к завершению. Фигура получалась не очень большая, не то что снеговик на другом краю площадки. Гришка отвернулся, чтобы не видеть толстого урода, но прекрасно слышал, как носятся с радостным визгом вокруг белого великана Ася, Миша, Максим и прочая мелкота. Ну и здоровенный же он, этот снеговик, раза в два выше любого из детей. Но им-то лепить родители помогали. Мишкин папа все шутил с мамой Аси, а та звонко смеялась и швыряла в соседа снежки. Отец Максима сбегал через дорогу в магазин и вернулся с маленьким пластиковым ведерком, которое мужчины водрузили снеговику на голову вместо шапки, чтобы не мерз. Всем двором лепили, короче. А Гришка работал над своей снежной фигурой в одиночку, потому что был без отцовщина. И вообще его не любили. Хуже того, жалели. На площадку опускался вечер. Смех и визг постепенно стихали. Взрослые растаскивали малышей по домам. Гришка шлепнул последнюю горсть снега, разровнял и замер, оценивая результаты трудов. Стянув зубами отсыревшие варежки, подышал на замерзшие ладони. Вылепленную им скульптуру накрыла тень. «А сей-то ты деешь?» Сбоку нарисовалась девчонка в дутой розовой куртке. Чуток повыше Гришки, но только потому, что сам он на коленях стоял. Голубоглазая, светлые волосики выбились из подвязанной шапки. Любопытная какая. «Сардельку леплю», — соврал он и пододвинулся, загораживая скульптуру. Почему-то не хотелось, чтобы девочка разглядывала ее в деталях. «Ну и зопа». «Сама ты жопа», — обозлился Гришка. Потом припомнил еще одно гадкое слово и добавил. «Всратая». «А у тебя сопя пать носим». «А у тебя...» Не найдя чем ответить на дерзость, Гришка решил просто толкнуть нахалку, чтобы грохнулась зопой, наземь и заревела, как обычно делает мелюзга в таких случаях. Но пока поднимался с колен, пока разворачивался, глядь, а розовую куртку уж тянет за рукав пожилая тетка. «Ужинать пора, милая, время позднее, пошли кушать, мультики и спать. О, Господи!» Баба Лида наконец увидела, что слепил Гришка в своем углу. «И не стыдно тебе?» Это она уже к нему обратилась. Вообще бабушка у Милы была добрая. Жила в соседнем подъезде и иногда, встретив Гришку во дворе или рядом с подъездом, угощала леденцами. Но сейчас голос бабы Лиды стал колючим, как замерзшая снежинка. «Не стыдно», — буркнул Гришка в ответ, утерев заиндевелые сопли. Баба Лида перевела взгляд с изваяния на скульптора и тяжело вздохнула. Колючесть из ее голоса куда-то пропала, растаяла. «Замерз, небось, Григорий!» «Замерз, небось, Григорий!» — пискнула Мила. Бабушка строго шикнула на внучку. «Тише, ягоза! Что же ты тут кукуешь, Гриша? Мама в загуле опять, да? Может, с нами чайку горячего попьем?» Поймав сочувственный взгляд, Гришка аж затрясся всем телом. Глаза защипало, как на той неделе, когда на школьном задворье толстый пятиклассник поймал его и стукнул по носу. А потом маленькая, но очень громкая и болтливая учителька кудахтала и платок совала. А Гришка разревелся, как мелкий. Не от боли, а от жгучей обиды, от которой глаза горели, вот как сейчас. «Моя мама самая красивая, а ты...» Он сжал кулаки и плюнул старушке под ноги. «Да пошла ты!» Лицо бабы Лиды скривилось, отчего морщин на нем стало еще больше. Уголки губ потекли вниз, на щеках под кожей проступили косточки. Будто бумажный лист смяли в комок, а потом расправили. Голос стал совсем ледяным. «С матерью своей шалавой в таком тоне разговаривай!» Она резко развернулась и прошествовала к дверям в подъезд, утягивая за собой слабо упирающуюся внучку. Попутно выговаривая то ли ей, то ли самой себе, сколько раз повторять, не играй с Гришкой, дурной, совсем дурной мальчишка стал скверный, и мать его проститу... Грохнула дверь. С козырька подъезда просыпалась снежная крошка. «Выдра старая!» — крикнул Гришка, запоздало припомнив, как мать называла соседку, когда ругалась с ней из-за чего-нибудь. Крикнул, И тут же испуганно втянул голову в плечи. А ну, как кто из взрослых услышал? Папа Максима, например? Ух, тогда Гришке мало не покажется. Он боязливо оглянулся по сторонам, готовый в любой момент дать дёру, хотя и понимал, что в случае чего далеко не убежишь. Успокоился, увидев, что на площадке больше никого не осталось. Пара припорошенных снегом скамеек, горка-башенка и снеговик. Такой же громадный, как и прежде. Падали редкие снежинки. Откуда-то издалека, может, с пятого или шестого этажа, а может, и из соседней улицы, доносилась музыка из новогодней рекламы Кока-Колы про праздник, который приходит. Гришка нагнулся, стряхнул с колени подтаявшие белые хлопья, вернулся по хрустящему снегу к своей сардельке, не заметив, как в быстро сгущающихся сумерках медленно повернулась ему вслед голова снежного гиганта. Слепленная копия получилась неточной, но все-таки напоминала ту штукенцию, которой дядя Ашот, достав из штанов, тыкал сегодня Гришкиной мамке в лицо. Взрослые пили водку. Дядя Ашот разделся по пояс, у него были синие от татуировок плечи. Когда дядя Ашот начал гоняться по квартире за мамкой, его волосатый живот колыхался вверх-вниз, вверх-вниз, а мамка громко смеялась. Не так звонко и весело, как Асина мама. Мамкин смех был хриплым, грубым. Казалось, об него можно поцарапаться. Кашляющий же, сиплый хохот дяди Ашота напоминал звуки затрещин. Уж чего-чего, а этого добра у маминого хахаля для Гришки всегда хватало. Он даже обрадовался, когда его выгнали. «Иди гулять!» Мерзнуть зимним вечером на улице все приятнее, чем слушать, как взрослые пыхтят в соседней комнате на разложенном старом диване. И представлять, куда еще дядя Ашот сует свою штукенцию. Постояв с минуту в раздумьях над снежным изваянием, Гришка выудил из штанишек собственную маленькую штучку. Помял ее немного пальцами, наводя прицел. Затем глубоко вздохнул и постарался расслабиться. Внизу зажурчала, желтая струйка начала плавить скульптуру. Снежная штукенция прямо на глазах становилась все меньше, как будто ее обдавали кислотой. Рукам Гришки стало тепло. Поднимался пахучий пар. Закончив, Гришка спрятал штучку обратно в штаны. Глянул вниз на снежные развалины и как следует припечатал остатки сардельки, размазывая их в жидкую желтую кашицу между двух шаров. Шары у него получились похуже. Слишком большие, а главное, без волос. Но где же их достанешь? Такие, как у дяди Ашота. Шарики Гришка тоже растоптал, вымещая накопленную на весь белый свет злобу. Вдруг в спину ему прилетел снежок. Гришка вздрогнул от неожиданности, оглянулся — никого. Уже совсем стемнело, из немногочисленных горящих окон многоэтажки лился слабый лимонный свет. Снеговик, продолжавший неподвижно стоять на своем краю площадки, отбрасывал длинную синюю тень. Гришка повернулся обратно, с трудом просунул в затвердевшую от холода варежку руку. Еще один снежок ударил в плечо, заставил пошатнуться и выронить вторую рукавичку. Снежные брызги царапнули щеку, ледяная крошка попала за шиворот. «Да что ж такое-то, а?» Мальчик с решительным видом подошел по хрустящему насту к снеговику. Внимательно посмотрел наверх на круглое белое лицо самодовольного идиота. Нарисованная улыбка до несуществующих ушей, обмерзлая морковная гнилушка вместо носа, пуговичные глаза поблескивали в сумраке, как живые. Снеговик смотрел свысока на Гришку, как бы говоря, «Дурной мальчишка, совсем дурной, скверный». И еще этот дурацкое ведро-колпак, криво посаженное на голову, бесит. Озаренный внезапной догадкой, Гришка резко нагнулся, чтобы посмотреть, не прячется ли кто за снеговиком. Пусто. Он разозлился пуще прежнего. Встав на цыпочки, вытянул руки и вырвал из снега морковку. Забросил ее в темноту куда подальше. Затем сломал руки ветки, сначала одну, потом другую. Подпрыгнул пару раз, со второй попытки сбил верхний снеговой шар голову. И едва успел отскочить, чтобы полетевшая вниз ведерко не врезала ему самому под темечку. Не успокоившись на этом, Гришка поддал ведро ногой, так что оно укатилось за пределы площадки, а мелкие кусочки пластмассы полетели в разные стороны. Принялся скакать на упавшей голове, представляя, что топчет даже не снег, а лица соседей и их детишек, розовощекую Милку, писклявую Асю и ее смешливую маму, и Максима с папашей, и Мишку, всех их, и бабу Лиду с ее гадскими, источающими обидную жалость старушечьими глазками. Наконец уставший, но удовлетворенный, Гришка остановился. Отдышавшись, глянул в сторону дома, горят ли окна их с мамкой квартиры. Там ли еще дядя Ашот? Закончилась ли уже водка? Возвращаться, конечно, не хотелось, но и делать на площадке больше вроде как нечего. Ну, разве что еще разок с горки скатиться. Он направился к башенке, сделал несколько шагов. В накрывшей округу тиши снег под ногами хрустел особенно громко. Даже как-то слишком. Гришка замер, насторожившись. Хруст стих, но, как показалось мальчику, чуточку позже, чем должен был. Он сделал еще пару шажков, медленно прислушиваясь к хрусту. Еще шаг. Еще. Резко развернувшись, Гришка чуть не заорал со страху. Снеговик стоял, возвышаясь всей своей громадиной прямо перед ним, буквально на расстоянии вытянутой руки. Круглая голова снова была на месте, и нос-морковка торчал почерневшим свиным пятаком. Только разбитого пластмассового ведерка не хватало. И снеговик больше не улыбался. Пуговичные глаза пялились на Гришку, как тому показалось, с холодной ненавистью. Потом белый великан захрустел всем своим снежным телом и наклонился вперед. Вскрикнув, Гришка кинулся к ближайшему укрытию, мимо пустующих скамеек по развалинам сардельки, слыша, как громко и часто, слишком часто и панически громко хрустит снег. Нырнув за горку, он прижался спиной к ведущей наверх в башню лесенке и затаил дыхание. Преследователя Гришка не слышал. Зато в ушах и груди стучало так, словно целый оркестр барабанщиков концерт закатил. Будь Гришка чуть старше, он бы сейчас мог задуматься о том, как вообще такое возможно, чтобы снеговики гонялись за детьми. Но ему было всего 8, и в его маленьком мире чудовища могли таиться в пыли под кроватью или за одеждой в стенном шкафу. Порой чудовища даже захаживали в гости к мамке, чтобы показывать ей свои мерзкие штукенции. И да, громадные снеговики-убийцы тоже были частью этого мира. Но вечно прятаться от чудищ нельзя. Это Гришка в свои годы уже понимал. Если слишком долго лежать, боясь заглянуть под кровать, можно надуть в постель и получить нагоняй. И потом, он ведь маленький и юркий, а снеговик, конечно, большой, но не такой, как папа Максима или другие взрослые. Скорее, такой же, как дядя Ашот. Толстый, неповоротливый, только без синих татуировок и без волос. Ну, потому что снеговик вообще не человек. И самое главное, не дать ему подкрасться незамеченным. Гришка осторожно выглянул из своего укрытия. Сначала с одной, потом с другой стороны от лесенки. Пусто. Снежное чудище не стояло на прежнем месте, но не видно его было и где-то еще. А если оно под горкой? Еще медленнее Гришка нагнулся, чтобы посмотреть в сгустившуюся за лестничной решеткой тьму. Никого. Выдохнув, он обернулся и получил холодный мокрый снежок прямо в лицо. Снег набился в нос, попал в глаза, ослепил. Гришку охватила паника. Шарахнувшись, он наугад потянулся руками к лесенке, ухватился за одну перекладину, другую и быстро вскарабкался наверх в деревянную башню на вершине. Здесь, прижавшись к тощей, дощатой стенке, мальчик захныкал, утирая глаза единственной оставшейся у него варежкой. «Я больше так не буду. Не буду, не буду, не буду, не буду, не буду!» Теперь Гришка плакал не от смущения или обиды. Теперь он плакал от страха. Ему представлялось, что через секунду безумное, снежное лицо появится в проеме входа, и колкие ветки, прошив ткань куртки и старого свитера, вонзятся ему в самое сердце. Единственное, что удерживало Гришку от прыжка в другую сторону, на скат горки, понимание, что на самом деле снеговик вполне может поджидать его как раз там. Немного успокоившись, Гришка подумал, что, видимо, белому великану сложно забраться вслед за ним. Ног-то у него нет, никто не догадался вылепить. В таком случае здесь, в башенке, Гришка находился в безопасности. Он прекратил хныкать и прислушался. Внизу, где-то у подножия горки, хрустел снег. Где конкретно, Гришка определить не мог. Звук становился то громче, то тише, словно кто-то бродил вокруг укрытия. «Замерз, небось, Григорий!» — раздался снаружи знакомый голос. «Баба Лида?» Гришка не верил своему счастью. Может, добрая старушка все же простила его и вышла проверить, услышав шум с детской площадки. Может... «Может, с нами? Чайку?» Ох, сейчас бы он с радостью и чая горяченького выпил и сладкими леденцами заел. Гришка опустился на живот и пополз на голос к скату с горы. Высунул нос наружу. Да только опять никого не увидел. А голос раздался уже справа, из-за бортика горки. «Дурной мальчишка! Скверный!» А потом вдруг слева. «Стишок про зайца, знаешь? Не при детях будет сказано!» Это уже голос Мишкиного папы был, его шутливые интонации. Гришка не понимал, что происходит. Вертел головой в одну сторону, в другую, вытягивал шею, но все напрасно. Голоса взрослых слышались то тут, то там, но на площадке их самих не было. Вот тихо, шепотком, мужчина и женщина. «Имбецил-то, видала? Опять тут кукует». «Сдать бы в опеку его». «Вместе с мамашкой». «Шалавый». «Пьянь подзаборная. Что еще от такой уродиться могло?» «И от кого?» В самый последний момент до Гришки дошло. Это все снеговик. Выманивает, отвлекает. Мальчик резко обернулся и увидел, как сверху, с островерхой крыши, в проем опускается громадная белая голова с блестящими точками-пуговицами вместо глаз и широко распахнутой черной пастью. «А у тебя сопья 5 на 7!» — завизжал детским голосом снеговик. «Мамка!» — заорал Гришка, кубарем скатываясь по скользкой поверхности. Разогнавшись, он проскользил по укатанному снегу еще пару метров до развалин своей скульптуры, где и замер, уткнувшись носом в желтый снег. Снег набился ему в рот, в рукава, за шиворот. В ушах стоял звон, перед глазами все кружилось. «Гриша!» Услышал он хриплый мамкин голос, доносящийся откуда-то издалека. Гриша перевернулся на спину. Последним, что он увидел, был громадный снежный шар, несущийся на него сверху по скату горки. Бодрствующих окон в доме уже почти не осталось. Площадка погрузилась во тьму. «Гриша! Гриша, ты где?» Дрожащее пятно света метнулось в одну сторону, в другую, выхватывая ту горку, ту скамейку, шатающейся походкой на площадку вышла, поводя вокруг мобильным, с включенным фонариком, молодая брюнетка в расстегнутом пальто, накинутом прямо поверх домашнего халата. «Гриша!» «Да брось ты!» — оборвал хриплый мужской голос, тоже не очень трезвый. «У соседки вашей завтра найдем, у корги старой!» «Отстань, Ашот!» — истерично взвизгнула женщина. «Вот просто отстань! Гриша!» В слабом свете на краю площадки показалась темная фигура с неясными очертаниями. Когда парочка подошла ближе, стало понятно, что это всего лишь снеговик. «Видишь, нет его тут!» Мужчина приобнял подругу за плечи, мягко развернул в сторону дома. «Давай, давай! А то как бы самим не околеть! Завтра разберемся!» Снеговик провожал их безумной улыбкой самодовольного идиота. Глазки-пуговицы чуть поблескивали в темноте, а круглые снежные бока лоснились, как у довольного сытого кота. Там внутри, под толстым слоем снега, постепенно растворялся Гришка. Его кости превращались в лед, кровь замерзла, а кожа и плоть становились снегом. Окруженный со всех сторон белым сиянием, Гришка ничего не слышал и не видел. И совсем-совсем не чувствовал холода. Наоборот, впервые за всю его короткую маленькую жизнь Гришке Сорокину сейчас было по-настоящему тепло. «Вот видишь, мальчик!» «Понимаешь теперь, что такое настоящий холод?» «Представляешь, насколько нужно заледенеть внутри, чтобы не чувствовать, как замерзаешь снаружи. Бррр. Зато Гриша наконец-то поиграл с кем-то в снежки. Снежки сами с ним поиграли. Бррр. Но это же не все, что мы можем тебе рассказать про игры. Не все, не все, не все. Это только начало.